Глава 4. Северное язычество. Друидизм. Братство Асатру. Северные и южные традиции. Новые друиды. Орден бардов, аватов и друидов. Друиды в Британии. Друиды в Америке. Друиды в Ирландии. Друидизм современной России. Зимним вечером 1972 года в одном из кафе Рейкьявика собрались четверо мужчин. Журналисты и теософ Дагур Торлейфсон, руководитель местной духовной эзотерической общины Торстейн Гудьонсон, местный хиппи Йормундур Инги Хансен и крестьянский поэт Свейнбьорн Бейтенсон. Они встретились, чтобы обговорить последние условия учреждения народной религиозной организации в Исландии. Как вспоминал Бейтенсон, всеми четверыми двигало желание дать исландцам собственную веру, которая ценилась бы ничуть не меньше завезенных религий. В праздник первого дня лета в том же году было объявлено о создании организации под названием «Асатруар Фейрлагит» — «Братство Асатру». Само слово «Асатру» переводится как «верность асам», то есть верховным божествам скандинавской мифологии. В конце года, когда были собраны все необходимые документы, прошение о регистрации братства в качестве официально признанной религиозной организации поступило в Исландское министерство юстиции и церковных дел. Министр поначалу счёл это обращение шуткой, но Бейнтонсон и Гудьонсон при личной встрече убедили его в обратном, а бог грозы Тор дал понять, что божества одобряют затею. По сообщению местной газеты, едва гости направились к выходу из министерского кабинета, над Рейкьявиком прогремел чудовищный раскат грома. Епископ Исландский, глава христианской церкви на острове, воспринял это обращение с крайним неодобрением и советовал министерству отказать в регистрации. Мол, не следует потворствовать возрождению германской народной религии, запятнанной нацистами и расовыми теориями, тем более в стране, где людям достаточно Христа. В мае 1973 года братство Асатру, несмотря на все возражения церкви и христианской общины, а также светской общественности, было официально зарегистрировано как религиозная организация и получило право проводить обряды и иные церемонии. Министр юстиции, от которого в парламенте потребовали объяснений по этому поводу, заявил, что Конституция Исландии гарантирует гражданам страны свободу собраний и вероисповедания. А еще там не сказано, что политеизм запрещается. 2 года спустя в исландское законодательство, кстати, внесли изменения, затрудняющие регистрацию новых религиозных движений. Так или иначе, братство Асатру, которое возглавил в верховные годы Свейнбьорн Бейтенсон, признанный знаток традиционной поэзии и культуры, начало свою деятельность и 5 августа 1973 года привело в присутствии зрителей обряд блот, первый публичный ритуал такого рода с тех пор, как языческие блоты запретили в окрещенной Исландии в 1000 году, почти 1000 лет назад. Численность новой организации составляла около 70 человек. К настоящему времени количество членов братства возросло, округляя до 6000 человек. При общей численности населения страны в 400 тысяч человек выходит 1.5%. Приблизительно такова, если опираться на социологические опросы, доли современных язычников и в других европейских странах. Дальнейшая деятельность братства была типичной для малого религиозного движения, и сегодня Асатруар Фейрлагит больше проявляет себя как экологический, а не религиозный проект. Но в истории становления современного язычества эта организация осталась первой национальной европейской новоязыческой общиной, признанной на государственном уровне как самостоятельное вероучение. Для многих современных язычников, в особенности для тех, кому дороги родные боги того или иного европейского народа, Исландия — своего рода заповедник и средоточие возрожденной древней веры, а еще оплот условной северной традиции. Это представление вообще-то сложилось довольно давно, в XVII веке, когда именно в Исландии была найдена старинная рукопись с эдическими песнями о богах и героях. Старшая Эда. А исландская религиозная революция второй половины века XX, как обозначил признание братства Асатру Инги Хансен, лишь закрепила за островом славу сокровищницы северных древностей. Сегодня мода на все исландское широко распространена среди тех, кому интересно прошлое европейского севера, скажем, с курсами по изучению древнеисландского языка и исландских саг, к которым нередко причисляют обе эды, могут соперничать в популярности разве что курсы по истории и культуре Ирландии как заповедника кельтской традиции. Но что, собственно, такое северная традиция и какое отношение она имеет к современному язычеству? На первый вопрос существует сразу несколько вариантов ответа, разнящихся между собой теоретической глубиной. Но мы не станем вдаваться в теорию и ограничимся простейшим географическим разделением. К северной традиции относятся почти все те регионы и области Европы, за исключением Венгрии, которые лежат выше Средиземноморского и Черноморского бассейнов. Соответственно, сами эти бассейны и территории южнее — античная ойкумена. По тому же принципу можно отнести к традиции южной, о ней речь пойдет в следующих главах. Кроме географии, северные области и регионы Европы связаны культурно и исторически. Когда говорят и пишут о романтике Севера, то обычно вкладывают в это понятие, помимо восхищения красотами северной природы, еще и смутное представление о некоем северном духе, общем для древних галлов, бритов и германцев, для отважных и жестоких викингов и норманов, да и для последующих поколений их потомков, пусть уже с оговорками. Природа Севера и дух Севера, иногда вспоминают и кровь Севера, во многом родственную духу. Такова основа северной традиции. Что же касается религии конкретно современного язычества, тут, разумеется, очень важной составляющей северной традиции выступают пантеон северных богов и круг связанных с поклонением этим богам обрядов. К северным богам причисляют и кельтских, континентальных и островных, и германских, и скандинавских божеств. Их почитание признается отличительным признаком истинного северянина, кем бы он ни был по происхождению. Словом, и здесь имеется весомый повод для того, чтобы рассматривать этнические, реконструкционистские и религиозные движения северной направленности совместно. Далее мы попробуем разобраться в том, насколько близки друг другу новоязыческие вероучения европейского севера и чем они различаются между собой. А также постараемся понять, что привлекает в этих вероучениях тех новых язычников, которым по праву рождения, по голосу крови, достались в наследство совсем другие родные боги. Новые друиды. В главе, где рассказывалось о становлении современного язычества, мы познакомились с историей друидического братства всеобщей связи. Основатель братства Джордж МакГрегор Рейд скончался в 1946 году, и руководство перешло к его сыну Роберту, который переименовал общину в Орден Друидов и превратил ее фактически в тайную организацию, которая старательно избегает публичности. О том, что происходит с этим орденом в наши дни, можно лишь догадываться. Зато в послевоенной Великобритании, где набирало силу увлечение ведовством, не замедлило появиться новая, гораздо более публичная друидическая группа — Орден Бардов, Аватов и Друидов, Абот, основанный Россом Николсом. Этот человек состоял ранее в друидическом братстве, кстати говоря, вместе с основоположником Вики Джеральдом Гарднером, но постепенно ощутил в себе стремление к самостоятельности, ему хотелось большего внимания новых друидов к британским древностям и тоже вполне в духе того времени развития собственного духовного потенциала. Как посчитал Николс, в составе закосневшего друидического братства этого уже не добиться. Требовались радикальные изменения. Судя по тому, что сегодня Абот является одной из крупнейших в мире новоязыческих организаций, эти мечты Николса нашли отклик у многих сторонников. Барды, друиды и аваты. Древнегреческий историк и географ Страбон в своем описании галлов упомянул о том, что среди них известны три группы особо почитаемых личностей, а именно барды, аваты, в русском переводе Георгия Стратоновского «предсказатели», и друиды. По словам Страбона, барды — певцы и поэты, предсказатели ведают священными обрядами и изучают природу, друиды же вдобавок к изучению природы занимаются также и этикой. Друидов считают справедливейшими из людей, и вследствие этого им вверяют рассмотрение как частных, так и общественных споров. Поэтому в прежние времена они улаживали военные столкновения и заставляли противников останавливаться, когда те уже собирались сразиться друг с другом. С исторической точки зрения география Страбона и описание Галлии вряд ли могут считаться надежными источниками. Однако именно это деление общества, якобы существовавшее у древних галлов, неизменно притягивало взгляд всех энтузиастов кельтского наследия, почему они и предпочитали называть себя то друидами, то бардами, то аватами. Николс тоже пошел по этому пути и вел в обод три степени посвящения — от нижней — бард, до высшей — друид. Кроме того, за отдельные заслуги может присуждаться степень почетного барда. К примеру, ее удостоился певец, музыкант и популярный блогер Дэйв Смит, больше известный как Бард Дафф. Дэв the Bats в галлийском сочетании согласных MH произносится как V. Сам обод был учрежден в 1964 году, а вероучение обрело законченную форму к 1970-м и было сформулировано в книге «Ремесла друидов» за авторством Николса. Текст опубликован в 1990 году. В этом сочинении излагалась мифическая история друидов от эпохи строителей мегалитов до наших дней. Перечислялись важнейшие символы, подробно описывались обряды и заповеданные празднества Колеса Года. По Николсу, друидическое ремесло восходит к той поре ранней человеческой истории, когда философия, культура и религия были едины. Тут явно слышатся отзвуки вечной философии, учения о вневременной мудрости, как бы разлитой в духовной атмосфере нашей планеты, недоступной всякому человеку, осознающему свой жизненный путь. Приверженцем этого учения, кстати, был известный писатель и автор одноименного труда Олдос Хаксли. Заметное отличие обод от множества других новоязыческих групп состояло и состоит в том, что этот орден исходно предполагал просвещать и обучать язычников-одиночек. Такая практика действует по сей день. Обучение ведется по переписке, онлайн, так что называть обод «общиной» не следует. По учению Николса, истинным друидам полагаются семь даров — философия, мировоззрение, единение с природой, исцеление себя и других, обряды, обряды перехода, способность проникать в иные пласты бытия, иномирье, the world, духовное развитие и магия. Несмотря на желание основателя ордена уважать британские древности и чтить наследие четырех дохристианских кельтских народов Британии — бритов, скоттов, валлийцев и ирландцев — каждый друид вправе поклоняться собственным богам. Как пишет преемник Николса на посту архидруида Абот Филипп Каргом, многие из нас считают себя язычниками, но достаточно также и христиан, иудеев, буддистов и индуистов. Главное — твердо ступать по пути выбранного друидического ремесла. Вообще, в воззрениях Николса, если сопоставлять книгу «Ремесла друидов» с прочими известными языческими вероучениями национального толка, преобладает синкретизм. Так, в британских мегалитах он видит святилище доисторической богини-матери, которой будто бы поклонялись по всей Древней Европе. И при этом считают, что они возводились в местах пересечения энергетических линий. Для него характерно упоминать каббалистические имена высшего существа, призывать греческих Зевса и Аполлона и в целом свободно комбинировать мифологический и фольклорный материал разных традиций. Например, в книге «Ремесла друидов» описан обряд празднования Болтайна на холме Гластонбери-Тор. В этом обряде используются символы высшего отцовства — башня, и высшего материнства, вода, молитва к майской королеве, воплощению плодородия, причем с дарами боярышника, дуба и астролиста, по Грейвсу. Совершается гарсет с чтением стихов и танцами, и призываются святые покровители британских островов, христианские святые Георгий, Патрик, Колум Килли и Давид. Хотя в символике и обрядности обод британское наследие действительно играет важную роль. Это наследие нередко оттесняется универсальными, назовем их так, образами. В частности, для символики ордена очень важны король Артур, как образ посвящаемого в таинство, и чародей Мерлин, Этакий идеальный друид. Правда, сам Николс видел в Артуре, помимо прочего, бога плодородия и даже выявлял в нем сходство с Осирисом. По его словам, культ Осириса на Британские острова могли принести древние мореплаватели, побывавшие в Египте. Если коротко, то при очевидной внешней британизации и кельтизации символики обрядности абот те же праздничные дни в орденском календаре получили ирландские и валлийские названия. Друидизм, в понимании Николса и его последователей, есть общее вероучение всех людей, ищущих духовного прозрения и чувственной духовности. Такое положение дел не устраивало многих британских друидов, поначалу примкнувших к абот или обучавшихся в ордене, и некоторые из них стали создавать собственные группы. В 1979 году появился британский орден друидов Бот, черпавший вдохновение, как заявлял его основатель Филипп Шелкрас, он же друид Серый Волк, в валлийском Мабиногионе и иных ранних бритских и кельтских текстах. Впрочем, утверждать, будто Бот целиком сосредоточен на возрождении или воображении дохристианских языческих традиций Британских островов, неверно. Ведь именно благодаря деятельности этого ордена вошло в обиход такое понятие, как кельтский неошаманизм. По мнению основателя Бот и его сподвижников, древние друиды были шаманами, а в наши дни необходимо возрождать эти шаманские духовные практики, разжигая заново священное пламя. По сути, тяга к шаманизму ставит Бот в один ряд с многочисленными западными эзотериками, для которых шаманический экстаз сходен с духовным откровением, а в вероучении ордена нет ничего специфически британского, кроме, быть может, корпуса имен и символов. Да и те толкуются, как правило, очень широко. Зато другие, недовольные синтетической доктриной Абот, создавали группы, и вправду опиравшиеся на британский фольклор, в первую очередь на артуровскую легенду, как на подлинную историю островного язычества. На рубеже 1990-х годов в местной прессе много обсуждались светский орден друидов Тима Себастиона и верный военный отряд короля Артура Утера Пендрагона, настоящее имя Джон Ротвелл, вместе добивавшиеся от властей разрешения для друидов проводить церемонии на камнях Стоунхенджа. В 1989 году эти две группы, к которым присоединились еще полтора десятка друидических рощ, общин со всей страны, учредили Совет британских друидических орденов. От лица этой организации, возглавить которую доверили Себастиону, архидруиду Уилтшира, избранному вождю светского ордена друидов и барду Гарседа Каэр Абри, давление на власти продолжилось и, в конце концов, как уже говорилось, принесло новым друидам успех. По замечанию Рональда Хаттона, 1990-е годы стали для нового друидизма порой расцвета. Именно тогда из среды бардов, аватов и друидов был избран нынешний верховный друид Великобритании, глава ордена друидов Гластонбери и Стоунхенджа, Ролла Мофлинг, посвященный в друидизм, как говорит он сам, в возрасте 4 лет. Друидизм, по словам Мофлинга, является естественной религией Альбиона, а важнейшей своей задачей он считает объединение отдельных крошечных ячеек язычников в большой языческий или друидический круг. С 1990-х годов британский, кельтский друидизм стал распространяться по континентальной Европе. Сразу несколько групп появились в Италии, куда британские друиды ездили читать лекции. Так, в 1994 году рокер Луиджи Д'Амброзио, принявший сценическое имя Осиан, основал группу по изучению кельтского наследия в Северной Италии под названием «Колода древнего дуба». 2 года спустя его стараниями в Италии стали проводить языческий фестиваль на праздник Белтайн, и на этом фестивале в 2008 году Осиан объявил об учреждении итальянской друидической церкви. Показательно, что почетным гостем на первой конференции этого движения стал верховный друид Абот Филипп Каргом. В 2010-х годах в Испании энтузиасты-реконструкторы и поклонники древней ирландской веры учредили друидическое братство Дун-Эйлин. В Галисии же действует местное братство друидов, на сайте которого утверждается, что целью движения является восстановление верований древней кельтской бригантии. север Испании и Португалии. В целом, друидизм как направление современного язычества остается в Европе преимущественно британским. Даже в таком романтизируемом массовой культурой уголке кельтского мира, как французская Британь. На этот полуостров на севере Франции моду на друидические праздники и поэтические состязания принес в середине XIX столетия бард из Низона Ирсар де ла Вельмарке 1815-1895, который на протяжении нескольких лет подряд ездил в Уэльс и участвовал в валлийских гарседах Йола Моргануга. В конце того же столетия два десятка бретонцев, в том числе поэты и люди искусства, побывали на собрании бардов в Кардиффе и вернулись оттуда со страстным желанием сделать что-то похожее у себя дома. В сентябре 1900 года в Гингаме прошел первый бретонский гарсет под председательством местного верховного друида, художественного критика Жана Ле Фюстека. Валлийцы, приглашенные на это собрание, пообещали впредь оказывать покровительство и содействие своим континентальным соседям, так что неудивительно, что бретонский друидизм краился и развивался далее по тем лекалам, которые когда-то придумал и изготовил Йола Морганук. Подобие заметно даже в названиях. Скажем, нынешние бретонские гарседы проводит бретонское братство друидов, бардов и аватов. Надо отметить, что среди бретонцев нашлись и раскольники. В 1936 году от бретонского братства откололась целая группа, которая хотела заниматься изучением индоевропейского наследия и восстановлением друидической веры. Они приняли название «Братство Духа Возрождения» и занялись чтением Лао Цзы и Бхагавад-гиты в поисках духовных корней. Из одного этого факта нетрудно заключить, что понимание друидизма у представителей этого движения было и остается довольно специфическим. Однако формальная попытка освободиться от валлийского влияния оказалась успешной. В наши дни возрождаемая кельтская вера признается хранителем бретонского друидического наследия наряду с бретонским братством. Как считает местная социальная активистка и друидесса Мона Брас, сегодня быть друидом значит принадлежать к друидической традиции, но не в том смысле, чтобы следовать правилам древней цивилизации, оставшейся в далеком прошлом. Сегодня, будь вы друидом-одиночкой или членом какого-либо сообщества, чтить богов надо, не просто отмечая кельтские праздники, а проживая жизнь подобающим образом. Эти слова, как кажется, больше подходят для психологической литературы по самосовершенствованию, чем для новоязыческого манифеста. Они лишний раз доказывают, что в Британии и в остальной континентальной Европе новые друиды вовсе не поборники родной старой веры. Друидизм для них не более чем культурная практика, и этот локальный вариант можно отнести, по сходству названий, к современному язычеству лишь с большой натяжкой. Но совсем иная картина наблюдается за океаном. Друиды в Америке. Хотя в начале 20-го столетия в США и появлялись филиалы и клоны европейских друидических групп, так в 1912 году в Бостоне было объявлено о создании древнего ордена масонских друидов Америки, отпрыска одноименного британского, впоследствии древний орден друидов Америки, уже без масонов. Послевоенный бум новых религиозных движений и организаций показал, что страна вполне способна к самостоятельному духовному творчеству на этом поле. Более того, из истории, которая будет изложена далее, с очевидностью следует, что фигура друида за минувшие полвека была воспринята и переосмыслена массовой культурой и сделалась своего рода культурным мемом. Следующее переосмысление произошло уже в эпоху фэнтези и компьютерных игр, когда друид превратился в юнит сил света или эльфийских войск в экранных баталиях. Итак, в апреле 1963 года, за год до создания АБОТ в Великобритании, несколько студентов Карлтон-колледжа в Миннесоте возмутились против правила внутреннего распорядка, которое обязывало всех учащихся посещать церковные службы и воскресные богослужения. Своё нежелание тратить время на всякую ерунду они обосновали тем, что не могут присутствовать на службах, будучи иноверцами, конкретно реформированными друидами. Чуть забегая вперед, скажем, что руководство колледжа не проявило к новоявленным друидам снисхождения, но в следующем году правила обязательного посещения религиозных собраний все-таки отменили. Как признавался позднее один из студентов, Говард Черняк, имя друидов возникло совершенно случайно. Ребята спорили, выбирая название для своей мнимой религиозной организации. И кто-то упомянул, что у него в семье всякий раз на вопросы о вере отговаривались тем, что ничего в христианстве не понимают, дескать, они же друиды. Это слово всем понравилось, но другой студент напомнил, что никто в комнате знать не знает, чем друиды отличаются от других конфессий. Тогда родилась идея назваться «реформированными друидами», чтобы самим придумывать догматы и обряды и не разыскивать сведений об исторических друидах. Именно так появилась на свет религиозная организация «Реформированные друиды Северной Америки» — РДСА. Первоначальные участники организации — Дэвид Фишер, Говард Черняк, Дэвид Франквист, Ян Джонсон и Норман Нельсон, а также две девушки сами не являлись язычниками. По словам Нельсона, единственным мотивом была отмена правила, а не желание найти альтернативу церковным службам. «Мы не хотели ни над кем потешаться, не пытались соперничать с каким-либо вероучением или что-то опровергать, просто решили составить такую литургию, на которую захочет прийти каждый». Из этой шутки возникла одна из крупнейших новоязыческих организаций США. На том собрании в общежитии, когда было придумано название движения, сложились и два основных его догмата. Первое. Среди множества способов поиска религиозной истины, доступных человеку, выделяется путь через природу. Второе. Природа — одна из главных забот человеческой жизни и одно из сотворенных чудес, важна для духовных поисков человека. Для всех желающих припасть к мудрости реформированных друидов, по выражению Чеса Клифтона, эти две заповеди сформулировали проще. Первое — природа — это хорошо. Второе — опять-таки, природа — это хорошо. Столь же потешным, если не сказать пародийным, был друидический ритуал, направленный на почитание природы. Совершать регулярные службы следовало в лесистых местах. Первые реформированные друиды встречались еженедельно в теплую погоду. Кроме того, отмечались праздники по народному календарю стран Северной Европы. Служба состояла из распевания церковных гимнов, исполнения речитативов и произнесения молитв. Впрочем, все перечисленное вошло в устав РДСА далеко не сразу. По воспоминаниям первых друидов, сначала они просто встречались в лесу, пили спиртное и беседовали о природе и духовности. В 1964 году одну такую службу посетили даже президент Карлтон колледжа с супругой, закрыв глаза на употребление студентами алкоголя. Любопытно, кстати, что сам обряд распития спиртного носил помпезное название «разделение вод жизни». По всей видимости, кто-то из группы был любителем фантастики и читал роман Роберта Хайнлейна «Чужак в чужой стране». Много споров велось из-за литургического правила приносить на службу жертву жизни. Пришлось даже уточнять, что под жизнью в данном случае имелась в виду растительная жизнь. В пантеон реформированного друидизма входили разнообразные кельтские божества. Как заметил позднее Говард Черняк, раз уж назвались друидами, пришлось соответствовать. Гальские Граносы и Таранис, островные Беленес и Лир, ирландская мать богов Дану, а также вымышленный бог с валийским именем Далан Апланду. В честь последнего учредили своеобразный жреческий орден внутри РДСА, а руководство всей организации составило совет Далона Апланду. Среди всех европейских и американских новоязыческих движений реформированные друиды — самые, пожалуй, плодовитые в литературном творчестве. Один из них не поленился подсчитать, что потребуется не менее 100 полных дней для того, чтобы изучить послания и другие тексты группы общим объемом 7000 страниц. В значительной мере эти послания, как и сама вера, носили шутливый характер, но постепенно в них появился проповеднический тон. Это случилось в середине 1970-х годов, когда в посланиях развернулась оживленная дискуссия о дальнейшей судьбе РДСА. К тому времени движение изрядно разрослось. На службы отчаянных друидов Так называется веб-сериал 2011-2012 годов, посвященных РДСА. Приходили десятки студентов Карлтон-колледжа. Отделения Рощи стали появляться и за пределами учебного заведения. А еще к РДСА присоединялись люди со стороны, воодушевленные контркультурным характером движения. В их числе был молодой парапсихолог Айзек Боневиц, который, будучи посвящен в жрецы, стал призывать к переходу от шуток к настоящей вере. Давайте хотя бы согласимся, что мы — религия, к занятиям магией и изучению кельтского наследия. Фактически Боневиц предлагал руководителям РДСА стать полноценными язычниками, но это предложение столкнулось с жестким отказом, мол, всякий реформированный друид должен чтить природу, а все остальное — личное дело каждого. У обеих точек зрения находились сторонники и противники, и в результате препирательств, уже далеко не столь шутливых, произошло официальное разделение. Верные двум догматам сохранили за собой название РДСА, а их противники, между которыми имелись дополнительные разногласия, учредили организацию «Новые реформированные друиды Северной Америки» и орден «Друиды-схизматики Северной Америки». Впоследствии, надо сказать, дробление продолжилось, благодаря чему появлялись такие диковинные по своим названиям группы, как друидический орден Бэмби, хасиды-друиды Северной Америки, дзен-друиды и так далее. Боневиц было возглавил новых реформированных друидов, которых он характеризовал как эклектическое, реконструкционистское, неоязыческое жречество, воспринявшее древние гальские и кельтские убеждения. Однако и с новыми соратниками у него возникли конфликты. В итоге ему пришлось в 1983 году учредить новое движение — Друидическое братство, больше известное под гельским названием буквально «Наша собственная вера» или АДФ. В уставе нового движения прямо заявлялось, что члены АДФ будут следовать неоязыческой друидической религии, основанной на верованиях и практиках древних индоевропейцев. То есть, вопреки кельтскому названию движения, от друидов Боневица ничуть не ждали верности родной вере. Наоборот, их скорее подталкивали к почитанию неких общих божеств. Такое религиозное поведение в целом характерно для американских новоязыческих групп и церквей всех направлений, от эдинизма до вики. В 1986 году в движении случился раскол. Те, кому хотелось возрождения именно кельтского, а не индоевропейского язычества, отделились от АДФ и учредили собственное движение. О нем мы поговорим далее. Сам Боневиц при этом не уставал повторять, что намерен освободить друидов от нелепых и ревизионистских неоязыческих фантазий, вроде религии Великой Матриархии, подразумевая, по всей видимости, ведовство и движение богини, а также от оккультных, христианских и прочих чуждых влияний. Официальный девиз движения гласил: «Почему бы не стать совершенным?» И достигать совершенства предлагалось за счет тщательного изучения научных публикаций о мифах и обрядах индоевропейцев. В доктрине и структуре АДФ очень заметно, в частности, воздействие идей французского лингвиста и мифолога Жоржа Дюмезиля, автора гипотезы о делении древних индоевропейских обществ на три сословия — жрецов, воинов и земледельцев. Обучающая программа АДФ с самого начала была направлена на подготовку нового языческого жречества. Почитать следовало божеств различных ветвей индоевропейской семьи — кельтских, германских, славянских, балтийских, ведических, доклассических римских и греческих. Скажем, Геката признавалась доклассической, архаической и ихтонической богиней. Кроме того, почитания удостаивались предки, мифологические герои и духи природы. Вместе божества, предки и духи именовались тремя родами. Снова отсылка к Дюмезилю. И вообще в вероучении наблюдалось пристрастие к делению всех явлений на три категории. Три части мироздания — подземный мир, небеса и мир людей. Три части людского мира — земля, небо, вода и так далее. По замечанию религиоведа Чеса Клифтона, движение АДФ выбрало трудный путь между чистым реконструкционизмом и не слишком щепетильными формами нового язычества. С одной стороны, оно тяготело в своем вероучении и практиках к научной строгости, насколько, разумеется, возможно говорить о строгости в таких эфемерных областях, как мифология и религия. А с другой стороны, старалось все-таки не доводить это стремление до абсурда. Боневиц и его единомышленники прекрасно понимали, что возродить подлинную древнюю веру у них не получится при всем желании, поскольку современный человек обладает совершенно другим мировоззрением, и никаким сознательным усилием эту пропасть восприятия мира не преодолеть. Недаром в уставе АДФ уточнялось, что выявленные и восстановленные индоевропейские верования, чтобы за этим определением не скрывалось, нужно адаптировать под образ мысли и потребности современного человека. На сегодняшний день в составе АДФ насчитывается около 70 ячеек рощ по всему миру, а численность друидов в движении превышает 1000 человек. Индоевропейское и во многом все же синкретическое по своему характеру это движение продолжает играть заметную роль в северном современном язычестве, во всяком случае в США. Та группа друидов, которую не устраивал чрезмерно широкий религиозный кругозор Боневица, в 1988 году учредила орден под названием Келтрийский Хендж. Главное идеологическое отличие этого ордена от АДФ заключалось именно в стремлении больше следовать конкретно кельтской традиции. Правда, на практике это стремление порой оборачивалось досадными промашками, обилие которых, к слову, заставляет подозревать, что на самом деле разрыв с АДФ был вызван не религиозными разногласиями, а личными амбициями. По воспоминаниям одной участницы Хенджа, ей, когда она совершала обряд подношения воды предкам, было сказано, что так поступают даже монголы. На возражение, что монголы не кельты, а кельтская вера не шаманизм, девушки просто велели не спорить со старшими друидами. В итоге этот хендж распался в 2017 году, а многие бывшие келтрийцы вернулись в АДФ. Если классическую Вику, насколько вообще можно говорить о каноне в таком многообразном явлении, принесли в 1950-х годах в Америку, как мы знаем, иммигранты-англичане, то современный американский друидизм словно самозародился. Конечно, это впечатление обманчиво. У нынешнего друидизма в США имеются предшественники 19 и начала 20 столетия. Да и та студенческая шутка, которая воплотилась в движение реформированных друидов Северной Америки, возникла не на пустом месте. Какое-то представление о друидах в культуре США существовало, но все же в Америке, в отличие от Европы, не было той многовековой друидической, жреческой традиции, на которую ссылались и продолжают ссылаться новые друиды. Тем любопытнее выглядит то обстоятельство, что именно американская версия друидических верований и практик, щедро приправленная коммерцией и духовными учениями New Age, была воспринята и получила развитие в Ирландии, земле, цитируя рекламный туристический буклет, древних магов-друидов. Друиды в Ирландии. В ирландских сагах и средневековых хрониках друиды предстают могущественными языческими жрецами, возможно, прибывшими на остров из Британии. С утверждением же христианства они превратились, по сообщениям хронистов, в зловещих колдунов. Так, в битве при Кул-Древне, 561 год, легендарный ирландский правитель Диармайт будто бы призвал на подмогу своих друидов, и те сотворили друидическую изгородь, уничтожавшую всякого, кто осмеливался ее переступать. Далее образ жрецов-колдунов становился все более фольклорным, а ирландское или гельское возрождение конца XIX столетия сделало друидов персонажами массовой культуры и своего рода туристическим брендом Ирландии. Однако по вере страна оставалась преимущественно католической, и разным суевериям, по выражению одного ирландского журналиста, не было в ней места приблизительно до 1970-х годов, когда суеверия хлынули на остров из соседней Великобритании, где как раз вошел в силу Абот, и из-за Атлантики, откуда шло мощное контркультурное воздействие новой религиозности. В 1976 году в Ирландию переселилась чета Фаррер, известные британские проповедники Вики и альтернативной духовности, которые сразу же создали первый на острове Виканский Ковен. В том же году было основано очень американское по духу и вероучению Содружество Исиды, подробнее в предыдущей главе, и на природных достопримечательностях страны начали проводить возрожденные языческие обряды, например, отмечать американский Хэллоуин как языческий праздник Самайн. В русском языке закрепилось именно такое прочтение, но правильно говорить «сауин», даже «сауинь» с мягким «н» на конце. Друиды тоже вернулись в Ирландию. Появился местный филиал Абот. Были учреждены Ирландский друидический колледж и Кельтский друидический храм. Вдобавок, едва ли не в каждом графстве со временем сложилась своя друидическая община. Упомянем здесь, для примера, Ольстерский древний гельский орден, верховным и последним друидом которого называл себя ирландский мистик Бен Макбрейди. Да и многие одиночки тоже стали наряжаться друидами, кто для развлечения многочисленных туристов, а кто для отправления подлинных обрядов. Расцвет нового ирландского друидизма пришелся на рубеж 20 и 21 столетий. Как пишет язычница и исследователь современного язычества Морган Деймлер, нынешние ирландские друиды делятся на два лагеря. На тех, кто хочет возродить исконные древние верования предков, и на тех, кто следует доктринам и правилам духовных организаций вроде Абот или АДФ. Первых меньшинство, и среди них преобладают ирландские националисты, которым, по уточнению автора, важна не столько религия, сколько кельтское наследие, как залог политической независимости страны. При этом само друидическое сообщество в Ирландии невелико и привержено догматизму. По словам преподавателей ирландской языческой школы, и верховной жрицы богини Мориган Лоре О'Брайен, единственная языческая практика, которая точно дожила до наших дней, это умение ирландцев браниться и проклинать. В ирландских сагах друиды и вправду частенько проклинали своих противников, обрекая тех на незавидную участь. Свои главные обряды новые ирландские друиды стараются, по возможности, отправлять в местах, связанных с легендарной древней историей. В частности, большой популярностью пользуется холм Тара в графстве Мид, где ежегодно проводится праздник летнего солнцестояния. По преданиям, здесь когда-то располагалась столица острова, и на холме сохранилось довольно много мегалитов, в том числе Леофайл — камень судьбы. Сама местность и отдельные мегалиты объявлены друидами священными, но примечательно, что вся работа с этими святынями, то есть обрядовые практики, обыкновенно сводится к восприятию духовной энергии. Журналист Иэн Робертсон в 2017 году опубликовал цикл статей, в которых подробно рассказывал о своем общении с друидами и о наблюдениях за друидическими обрядами в Таре. По большому счету, сегодняшняя Тара, как и британский Стоунхендж, это прежде всего место силы, куда стекаются приверженцы учений New Age и просто любопытствующие, а вовсе не языческое капище. Друиды, которые там собираются в пору солнцестояний и равноденствий на основные праздники Виканского колеса года, разыгрывают для публики красочные представления. Но это все-таки в первую очередь спектакли. И трудно сказать, есть ли в них что-либо языческое, кроме нарядов и совершаемых церемоний. Как правило, реконструируемых или вообще придуманных. Друидизм в современной России. В Россию разнообразные языческие вероучения стали проникать после распада СССР. Безусловно, кто-то находил себе других богов и раньше, но хоть сколько-нибудь массовым это явление стало именно в 1990-е годы. Так, глава российской друидической общины «Орден друидов» Усниха в 2009 году заявил в интервью, что верен пути друида около 20 лет. Путь друида, изложенный в этом интервью, сильно напоминает тот символ веры, которому следует американское движение АДФ. Признавая, что современный друидизм фактически изобретается, глава общины неявно процитировал устав АДФ. Мы можем быть не способны реконструировать друидизм в первоначальном виде, но мы можем воссоздать его в современном мире для современных людей. Кредо Ордена Друидов Усниха, триада «Боги, природа, предки» тоже заставляет вспомнить учение АДФ о трех родах сверхъестественных сил в мире. На вопрос, почему вообще человек обратился именно к друидизму, был дан ответ. Эта религия ближе к природе, чем христианство. А о будущем друидизма глава общины сказал так. «Друидизм и прочие альтернативные религии дают своим последователям больше свободы мышления и самовыражения. Люди пробуждаются, осознавая важность Земли и природного сообщества, которое окружает нас и чьей частью мы являемся. Появилось стремление к возвращению к более простому и экологически рациональному образу жизни. На этом уровне друидизм отвечает нуждам многих людей». Эти слова самым очевидным образом перекликаются не только с доктриной АДФ, но и со многими веканскими заповедями, и вряд ли будет сильным преувеличением предположить, что российский друидизм — явление синтетическое, вобравшее в себя многие модные поветрия западной религиозности в сочетании с интересом к конкретной этнической культуре. Отчасти этот вывод подтверждается рассказом другого отечественного друида, одного из создателей русского сайта о друидизме. Существует с 2005 года. Истоки нашего сообщества можно начинать искать в начале нулевых. Именно там, в студенческой атмосфере, среди любителей магии, эзотерики и язычества, возникло наше сообщество энтузиастов. Достаточно быстро отказавшись от концепции магии вообще, мы избрали своим путем кельтскую религию. Еще одни русские друиды — община «Дом Рябины». Прямо говорят, что все ветви индоевропейского язычества принадлежат к единому полю, существуют внутри одной религиозной системы. Они даже пытаются конструировать некое евросибирское язычество, в которое включаются кельтское, германское, балтское, славянское, финское, угорское и иные традиции, вместе составляющие интегральный север. Из-за такой близости традиций и народов можно не сомневаться, что на расстоянии 2000 лет у каждого из нас найдется родич кельт, а принять культуру одного народа уроженцу другой не составляет труда. Нужно отметить, что для российских последователей чужих новоязыческих традиций, если, конечно, признавать свои традиции родноверия, о котором мы поговорим в отдельной главе, выбор в пользу того или иного заимствованного религиозного вероучения определяется чаще всего личными увлечениями. Тот, кого привлекает ирландская или британская культура, нередко вступает в ряды друидов, а тот, кому ближе дух викингов, обращается к германо-скандинавскому язычеству в его разнообразных формах. Разумеется, интерес к культуре далеко не всегда перерастает в смену религии, но подобное, если опираться на результаты полевых исследований в среде современного российского и не только российского язычества, отнюдь не редкость. Здесь, пожалуй, не лишним будет уточнить, что сегодня в России имеются не только друиды. Среди наших соотечественников достаточно много приверженцев Викки в ее разнообразных изводах, равно как и северного Асатру, а также других новоязыческих движений и направлений. Эта пестрая картина еще ждет своего исследователя. Обобщая, в северном язычестве можно выделить два основных пути. Путь друида, о котором шла речь ранее, и путь северной романтики с более четкой географической привязкой германо-скандинавской мифологической и религиозной традиции. По тем подсчетам, которые время от времени проводятся европейскими и американскими социологами, сторонники того и другого пути делятся в новоязыческом сообществе приблизительно пополам. Надо помнить, конечно, что эти подсчеты страдают известной погрешностью. Немало язычников-одиночек просто-напросто не попадают в поле зрения ученых. Цифры берутся из численности официально зарегистрированных общин. Так или иначе, после рассказа о современных друидах, настала пора вернуться к той традиции, эпизод истории которой послужил введением в настоящую главу, к традиции всеотца Одина и верных ему валькирий, громовержца Тора с его молотом и прекрасного Бальдра, к традиции воинской доблести и посмертных перов в чертогах Вальгаллы. Цитируя героя популярной книжной и киносаги, «Игра престолов», «Север помнит».